Первый, к кому она подошла, был Добровольский. Юноша уже проснулся и встретил ее улыбкой. «Мне легче, гораздо легче. Скоро доктор придет?» Саша не ответила. Она посмотрела температуру, нормальная. И день завертелся, привычный день. Уколы, перевязки, терпеливый разговор с больными. «Не волнуйтесь, пройдет, рука будет здорова». «Почему же они глядят так тревожно?» «Почему Добровольский спрашивает, у вас что-нибудь случилось?» «Баба, баба, не умеешь держать себя в руках, ничего не умеешь скрывать!» «Нет, Коля, ничего не случилось. Я просто не спала сегодня и устала». «Сестрица!» — весело говорит толстый продавец специализированного винного магазина. «Вот какое я открытие открыл! Медицине полезно знать! Промочишь горло, ноги не ходят. Промочишь ноги, горло болит, а? Могу я быть доктор наук?» «Сестрица, мне от этого лекарства хуже», — говорит больная из четвертой палаты. «Ей все время кажется, что все лекарства отравлены». «Александра Константиновна, по-моему, этот градусник неверно температуру показывает. Он испорчен, взгляните». «Дочка, поди-ка сюда, посмотри, красное вокруг. Это к чему же?» «Вот придет доктор, спросим его про лекарство». «Градусник в порядке, Юрий Петрович. Краснота пройдет, это всегда так бывает сначала». «Нет, она ничего не перепутала. Все сделала как надо». «Королев не явился и не удосужился позвонить? Это уж ни на что не похоже!» — услышала она голос Прохоровой. День кончился. Только сейчас она поняла, как устала. Домой уснуть. Да, она уснет, уснет, едва опустит голову на подушку. А завтра? Завтра она все обдумает и поймет. Кто это там, на той стороне улицы? Да, это он. Она совсем не вспоминала, не думала о нем сегодня. Зачем же он пришел? «Бедная моя», — говорит Митя, беря ее под руку. «Ты очень устала?» «Очень. Хочешь, пройдемся немного, подышим?» «Нет, я хочу домой спать. Ты из дому?» «Да». «Как малыш?» «Девочки от него не отходят, а он возится с машиной. Ко мне пошел сразу, сидел у меня на руках, беседовал о жизни. Лучше бы он не приходил. Нет ей, как прежде, облегчения от его голоса, от тепла этой руки. Она теперь привыкла быть одна или с детьми. Ей с ним неловко, непросто. Весь день, когда она о нем не помнила, было легче. Вот все, что она понимает. «Тетя Саша, ты моему папе сестра?» «Да». «Ты по нему скучаешь?» «Очень». И больше ни слова. На днях он сказал Анюте: «Аня, большие не скажут, а вот ты скажи, скоро мой папа приедет». Он ходит за Анютой следом и сейчас сидит у нее на коленях, прислонясь головой к ее плечу. Катя маячит, тут же вздыхает. То ли ей самой хочется поближе к Феде, то ли ей досадно, что не она на коленях у Ани. «Катя, — говорит Аня, — давай возьмем Федю в братья. Федя, хочешь к нам в братья?» «Хочу». «А ты отдашь мне это перышко?» «Вот ты какой, сразу и перышко!» «Анюта, отдадим, отдадим! Феде, нравится тебе эта коробочка? Хочешь, я тебе ее подарю?» «Хватит у него барахла и без твоей коробочки. Давай, Федор, спать ложись, уже 9 час». И пока Анюта раздевает малыша, Катя переносит тетради и учебники в другую комнату. Здесь погасит свет, чтоб Федя поскорее уснул.